«Свидетель!» — метнулось в голове. «Вот оно!» Хмель из мозгов словно ветром выдуло. Много объяснять пацанам не нужно. Хватило и двух слов. «За ракушками свидетель! Достать!» И они, пригнувшись, быстро добежали до тех ракушек. Влад опустился на колени в том месте, где он четко увидел силуэт, чиркнул зажигалкой и быстро-таки сумел обнаружить протоптанный след между металлическими боковыми плоскостями гаражей. Он вскочил и, резко махнув рукой пацанам, первым ринулся в тесный проход. И почти сразу же почувствовал, что за ракушкой наступил на что-то мягкое, которое взвизгнуло под ним и зашевелилось, застонало как-то, непонятно, запричитало, что ли. Вроде и живое существо, но на человека точно не похоже, будто большая подыхающая собака. Влад и сам вскрикнул от отвращения, но пересилил себя и чиркнул зажигалкой. И вот теперь его снова, как несколько часов назад после апперкота того чурки, чуть не вывернуло наизнанку. Но только уже от одного вида этой мерзости, что копошилась и стонала у его ног. Он и не поверил сперва, что это могла быть женщина. Когда-то, наверное, и женщина, но когда это было? Рваное, грязное, обросшее существо щурилось на него снизу и пыталось закрыть подобие лица костлявыми щупальцами, даже и не напоминающими человеческие пальцы, и что-то бормотало. Все трое, морщась от омерзения, наклонились над этим существом и, наконец, смогли разобрать, расслышать. Это был медленный поток однообразных слов, лишенных интонации. «Не видела, не знаю, убили, не видела, убили...» «Эй!» Влад сильно ткнул женщину носком ботинка в бок, так коротко взвизгнула. «Кого убили? Говори, а то зарежу!» Грозным шепотом произнес он и прислушался к ответу. «Не видела их!» — монотонно продолжала бомжиха. «Четыре было, не видела, не знаю!» И она заунывно заныла. «Знает, видела!» — сказал жестко Влад. «Колун, нож с собой?» «Ага!» — словно воспрянул тот и вытащил свой нож с белой костяной рукояткой. Он подкинул его, ухватил удобно за рукоятку и снова наклонился над бомжихой. «Не ты!» — приказал Влад. «Отдай перо носу!» «Ну?» «Начинай, нос!» «Работай!» — спокойно приказал Влад. «Не тяни, а то другие набегут, их тут, небось, как вшей, и не захочешь». «Заразишься?» «Работай! Чего ждешь?» Он повысил голос. Огонек зажигалки освещал небольшое пространство вокруг очень слабо. Но лежащую женщину было видно. А главное — ее странно огромные блестевшие глаза. Или так казалось. Нос, дрогнувший рукой, взял за лезвие протянутый ему нож, поморщился, переложил правильно и посмотрел на ладонь. На ней темнел небольшой порез, лезвие было очень острым. Потом он наклонился над женщиной, и у него начались спазмы в горле, отчего все тело его стало извиваться и клониться то вперед, то в бок. «Работай, падла!» — грозно зашипел Влад. «А не то сам рядом ляжешь!» А Колун еще для страстки добавила и кулаком по спине. И перепуганный Федя Дербоносов по кличке Нос, искавший среди приятелей скинов свою романтику, собственную правду и желанные независимость и твердость характера, от удара сзади упал на колени и неловким тычком от себя ударил, ткнул лежащее перед ним тело. Но ударил неловко, только боль причинил, потому что женщина как-то передернулась и неожиданно тонким голосом завопила на одной протяжной ноте. «А-а-а! Да бей, суку!» — почти взвизгнул склонившийся над бомжихой Влад.